сопки в тумане белом спят. Ветер гоняет мокрый снег. Третий пошел заход подряд. Сели и кончился разбег. Владивосток, столица зим, встречает нас который раз. Аэропорт, сажусь в такси, водитель справа. Владивосток, передо мной стоит ванфас который раз. Вернулся я в свой старый сон золотоглавый. Море сожмет в своих руках сотни бродячих кораблей. Кружат, как много лет назад, чайки над грудами камней. Владивосток, столица зим, встречает нас который раз. Аэропорт, сажусь в такси, водитель справа. Владивосток, передо мной стоит ванфас который раз. Вернулся я в свой старый сон золотоглавый. Владивосток, столица зим, встречает нас который раз. Аэропорт, сажусь в такси, водитель справа. Владивосток, передо мной стоит ванфас который раз. Вернулся я в свой старый сон.